Глава 24. Вампиризм для настоящего принца. Меньше всего в этот день я хотела столкнуться с Гошей, который по странной прихоти переквалифицировался в вампира, о чем мне заявил вместо «здрасти». «Ты ничего не понимаешь», — благоговейно сообщил он, придерживая меня за руку, чтоб не удрало. Первой мыслью было желание дать ему в тыкву и сделать ноги. В том смысле, что треснуть Гошу по набеленному тональникому лицу и бежать от него, куда глаза глядят. Но глаза глядеть устали. Глазам хотелось необременительного трёпа. Блин, не глазам, а ушам. Вот видите, как я тогда себя чувствовал. Приглашаю, тебе понравится. Приставать не буду. Я поощрила Гошу внимательным взглядом и легкой улыбкой. Вовремя он мне подвернулся. Слегка развлечься мне не помешает. Тем более, что именно в такой обстановке в голову могут забрести умные мысли, которых мне на тот момент катастрофически не хватало. Прекрасные люди, утонченные, образованные. Ты будешь поражена. Главное, молчи, в диспутах не участвуй. Типа, не позорь меня, настоящего принца? Спросила я для уточнения ситуации. Да ладно тебе. В общем, больше слушай. И переодеться нужно. В этом туда не пускают. Гоша, ты меня случаем не в садома за тусовку тянешь? Клянусь, нет. И не называй меня этим плебейским именем. А как теперь тебя называть? Надеюсь, не Теофилом? Георг. У него дома случайно завалялось невероятное платье и пара туфель. У меня аж перехватило дыхание от восторга. Там даже каблуки были произведением искусства. Я не вру. Блин, с размером промахнулся. Последнее замечание доказывало, что Гоши просто так на дороге не попадаются. Теперь я не сомневалась, он целенаправленно караулил меня у подъезда. Плащ с умопомрачительным капюшоном заставил мое сердце замереть. «Ммм, плащик», — простонала я. Гоша всесторонне осматривал меня, то отходил на пару шагов, то норовил потуже затянуть шнуровку. «Корсет великоват, или ты мелковата в районе бюста?» «Так и говори, сисик мама», — обозлилась я. Интеллигентный Гоша ханжески поморщился. Облачаясь для вечеринки, я успел вообразить, как новоявленный Георг проникся идеей вампиризма, прочитал тонну другую книг, облазил инет, но меньше месяца придумывал имидж, а потом через знакомых постепенно влился в готическо-вампирскую тусовку и скоро понял, что ему и там не светит найти себе спутницу для романтических утех. Более того, наверняка он подкатывался ко всем незанятым девушкам и получил короткий однозначный отказ. А потом на него начали посматривать. Неодобрительно так, почти с презрением. Зря он кочевряжется. Гоша хороший, не красавец, но вполне привлекательный тип. Мне стало его чертовски жаль. Конечно, я схожу с ним за компанию. Пускай народ обзавидуется, что у такого невзрачного Гоши есть такая суперная девчонка. От меня не убудет. Я его почти полюбила в тот момент. Как сильно неродного брата. Вопреки моим ожиданиям, мы поехали не на такси. Мы по какой-то странной Гошиной прихоти должны были тащиться сначала в метро, потом по Невскому, потом еще минут 20. И все пешедравом. У меня ноги в новых туфлях. Мне уже плевать, что на них пялится каждый второй, а каждый первый оглядывается на такую прикольную парочку. Пешеходы на первый-второй рассчитаясь. Че, вампиров не видали? Маленькая девочка, держась за руку отца, обезображенного низкой зарплатой, с восторженным испугом смотрела мне прямо в глаза. Я бы тоже так красиво распахнула ресницы. Но они были не моими и сильно накрашенными. Поэтому взгляд у меня был, как у незнакомки на картине Крамского. И мне это начинало нравиться. Все было бы славно, если бы туфли не норовили слинять с ног. Если бы Гоша не так явно упивался временной славой. Если бы я знала, зачем и куда мы идем. О, Георг, мои поздравления. Леди, вы просто неотразимы. Мне впервые в жизни поцеловали руку. Ощущение было настолько необычное, что я зажмурилась, а потом резко открыла глаза. Нежное движение языка по запястью закончилось вполне ощутимым укусом. «Связачок?» — произнес низкий, с хрипотцой голос, несомненно принадлежащий женщине. Я ее не рассмотрела, но мне показалось, что она старше меня и заметно выше ростом. Вопреки обещаниям Гоши, нас в тот день дальше порога не пустили. «Понимаешь, сегодня только для своих. Ты же заранее была против секса». Для убедительности прибавил Гоша, поглядывая на меня. Вдруг огорчусь. Я не обиделась, но мне стало любопытно, что там происходит. Остаток вечера и кусок ночи меня пичкали подробностями истории вампиров. Я не узнала ничего нового. Все уже было прочитано раньше. Но восторженное состояние Гоши меня почти умилило. Если бы ему довелось жить в те времена, когда в вампиров верили безоговорочно, он бы первым запирал двери на все засовы и трясся бы от ужаса, засыпая под одеялом из груды ядерного чеснока. «Дело к ночи. Не хочешь по кладбищу прогуляться?» Гоша всполошился от моего вопроса. «Ну тебя. Там заперто». «Пошли на красненькое. Там можно». «Вот еще, тащиться в такую даль», — трусливо отбивался он. «Жаль. Было бы прикольно постращать Гошу на кладбище». Но он остался верен себе. Он снова играл в увлеченность, не более того. Иногда мне казалось, Гоша всегда стремится только к недостижимым целям. А если цель близко, слиняет моментально, как и с мечтой затащить меня в постель. Я ни секунды не сомневалась, проявя хоть каплю любовного пыла, он мигом слиняет. И этим самым мне он нравился, честное слово. Совет. Если вас угораздило пристраститься к азартным играм, существует не меньше 180 способов избавления от этой напасти, и ни один из них реально не работает. Поэтому просто решайте сами, на что вам потратить свою жизнь.